За что? Молчат. Арестованных в камере не так уж много, но нары заняты все. Да я привык. Телогрейку под голову и на пол. Утром разговорились. Другие тоже оказались из бывших заключенных, осужденных по 58-й. Тут только я узнал, что взяты мы для того, чтобы определить нам места вечной ссылки. Решение должна была утвердить Москва. Конечно, снова следствие. Еще полгода провалялся на нарах. За это время произошли известные тебе два события. Выпустили меня подчистую и начал все заново. Опять промывальщиком, только в другой экспедиции. Потом десятником, а теперь заправляю комплексной экспедицией. Живуч, видишь ли, и питаю большие надежды. Не просто, конечно, все. Но верю, будет, Юра, и у меня праздник. Будет, душой чую. С карниза оборвались сосульки и со звоном рассыпались под окном. «Ну, мой дурак вызвал! А вы куда смотрели? На той директор!» — говорила возмущенно молодая женщина. «Ехала, мучилась только. И что же теперь? На улице жить?» Юрий вытер платком лицо и распахнул окно. Солнце упрямо не хотело ложиться и, катаясь по горизонту, светило, хотя было уже 9 часов вечера. Третий час длился прием. Приходили преимущественно семьи бывших заключенных. Одни требовали жилье, другие просили работу или ясли для детей. А тут еще отменили пропуска на въезд в Магадан, и прибывали люди бог знает откуда. «Да, вашему мужу выдали деньги на вызов семьи, но одновременно выдали и суду на строительство дома. Подвел он меня, да и вас поставил в затруднительное положение», — ответил Юрий, понимая, что такое разъяснение не удовлетворит женщину. «Тогда я тут у вас на диване», — решительно заявила она, хозяйским глазом оглядывая кабинет. Колосов засмеялся. «Советую вам ехать в лес. Там у нас в бараках комнатки. Две женщины присматривают за детьми. Поработайте с мужем, закончите постройку дома, поможем поставить и переедете в поселок». «Это что же, прямо в лесу и жить?» – ужаснулась она. «А звери?» «Там целый поселок». Женщина махнула рукой и взяла направление на лесозаготовки. Но вот вошла накрашенная блондинка с ребенком, завернутым в одеяло. Положив сверток на диван, она открыла ребенку лицо, вынула из кармана бутылочку с соской и поставила на окно. «Или устраивайте в ясли, или я оставлю его вам. Куда хотите, туда и девайте», — сказала она, всхлипывая. Юрий только теперь узнал сверловщицу механического цеха, недавно принятую на работу. «И у вас», — простонал Юрий. «Нанимаясь, вы скрыли, что освободились как мать. А что было делать? Пока была в лагере, держали в детдоме. А освободилась? Мой же он ведь!» Колосов снова принялся объяснять, что поместить некуда. Количество детей в яслях выше всяких санитарных норм. Женщина повернулась, хлопнула дверью и убежала. Ребенок тут же визгливо закричал. Юрий взял бутылку с молоком и сунул малышу. Тот зачмокал. Вошла секретарша, взяла бутылочку у Колосова. «Я думала так, постращать решила. А нет, сразу через вахту и убежала в поселок». «Да вы не расстраивайтесь», — улыбнулась она, глядя на растерянного Колосова. «Устроим как-нибудь». «Да ведь звонят из райкома, из обкома. Всех устрой да прими». «А куда? Тут семьи наших рабочих стали подъезжать». «Поехали бы вы в Магадан». «Да, пожалуй, придется», — решил Колосов. Вся надежда была у него на Андронова, председателя облисполкома. На областной партийной конференции он провозгласил курс на всемерное улучшение жилищных и бытовых условий жизни дальстроевцев. Колосов не ожидал, что его поездка окажется такой удачной. И вот они уже ходят с Вагиным по поселку и планируют. «Лучшего места для школы не выберешь. Тут мы построим ясли. Рядом детский сад. А новый жилой дом будет строить бригада Глагольева». «Но как вам удалось сразу столько? удивлялся Вагин, переживая и сам строительный зуд.